Глава 12. «Доброе утро!» — заорали большой с маленьким хором, когда я вошел с утра в столовую. В моей башке тут же взорвали атомную бомбу. Попы зазвонили в колокола, и кошка с испугу навалила мне в рот кучу. «Не орите, придурки!» — сморщившись, схватился я за голову. «Я же говорил, сработает!» — ткнул большой маленького. «Я вам обязательно отомщу», — пообещал я, плюхаясь за стол. «Сколько мы вчера выпили-то?» «Я не знаю», — уплетая бульончик, ответил большой. «Маленький просто плечами пожал». «Чё хоть вчера было-то?» «Ничего не помню». «Что это мы вчера пили?» «Идёт так мягонько, как вода, а потом как будто лопатой по башке бьют». «Это точно не местное спиртное». «Но что-то до боли знакомое», — снова схватился я за голову. «Так это Армена настойка», — ответил сидящий Славка. «Я так и знал, что вы после своей этой лепки обмывать это дело будете. Вот и послал ребят своих за ней». «А, тогда ясно», — тут же вспомнил я знакомый вкус. «Мы же ее всегда пьем». Как само собой разумеющееся, сказал Славка. «Просто вчера много выпили. Вот и хреново теперь». «Ты чё, совсем ничего не помнишь? Мы же ещё около будущего бара рокеров пили. За бар, за стриптиз, за мотоциклы!» Засмеялся Славка, но тот же, как и я, схватился за голову. «Мы и туда вчера ездили». «Ага, место всем понравилось. Правда, само здание закрыто было». «Но у нас универсальная отмычка есть, большая и говорящая». И палец Славки показал в направлении большого. «А чё?» — возмутился тот. «Привезли, а внутрь войти нельзя. Вот вы меня и отправили дверь открывать». «Ты вместе с косяком внутрь вошел», — сказал ему Славка. «Я не виноват, что двери хлипкие такие», — пробубнил себе под нос большой. «Смутно припоминаю», — сказал я, копаясь в своей памяти. «Как-то отрывками у меня все всплывало. Там еще музыка была, и девки какие-то танцевали». «Точно!» — поднял я палец кверху. «Л-200 рокеров этих приехал, и байкеры. Мы с ними тусили». «Ага», — хором ответили пацаны, — «там танцевали все». «И пили», — мрачно добавил Славка. «Потом назад сюда вернулись. Тут твоя личка вас уже по номерам разводила». «Ой, да ладно, разводила», — передразнил его большой. «Тебя вообще кирпич на плече нес в номер. Ты в какашку пьяный был». «Ну, бывает, не рассчитал силы. Туман вон здание это чуть не спалил». «Как это?» — спросил я. «Электричество отключено, он факел зажег. И захотел всем показать подвал, где бильярд будет. Там хлам какой-то лежал. Он вспыхнул. Еле потушили». «Чем тушили-то?» — спросил я, подняв голову. «Пивасом», — хмыкнул Славка. «Потом жука отправили к Армену, он еще привез». «В общем, чудно время провели», — резюмировал я. «Я так давно не веселился». «Хоть я тут помню», — показал я на своей голове. — А тут не помню. Но что-то всплывает. Если мы тут спокойно сидим, значит, все прошло хорошо. А остальные где? «За 5 минут до тебя появились 2 привидения», — начал, смеясь, рассказывать большой. «Сначала туман в шортах, а за ним апрель, замотанный в простыню». Молча взяли по бутылке воды из холодильника и улетели обратно. Вернее, ушли, пугая народ. Туман помятый весь, как будто в ведре спал. И оба Васи засмеялись. Попы в моей голове снова начали бить в колокола. «Ой, извини, Саш», — спохватились оба, увидав, как я поморщился. «На вот, бульончика хлебни», — позаботился обо мне маленький, налив мне его в тарелку. «Давненько я так не набирался, еле встал». «Да мы вчера все синие были. — кивнул маленький. — По вам это не скажешь, как огурчики сидите вон. — Мы привычные, — с довольным видом произнес маленький. — У вас тут пустыня, а у нас природа, свежий воздух благотворно влияет на организм. Вот у нас иммунитет лучше и стал. — Мужики, пива нет, — раздался от входа в столовку голос. Обернувшись, я увидел ходящего Игоря. «Блин, башка болит!» Он шел, пошатываясь и держась так же, как и я, за голову. «Держи!» Большой сунул руку куда-то под стол и жестом фокусника вытащил оттуда бутылку пива. Игорь только кивнул, быстро схватил бутылку, открыл ее и приложился к ней. «Тебе тоже?» — спросил у меня Большой. «Не, перетерплю. Башка свежая нужна». «Фух!» — выпив пузырь пиваса, произнес Игорь. «Большой, я тебя люблю». «Обращайся!» — улыбнулся тот. Потом потихоньку в течение часа в столовку приползли все остальные наши вчерашние собутыльники. Пока лечились, вспоминали вчерашний вечер и ночь. Наступило время обеда. «Мужики!» Придя немного в себя и чувствуя себя гораздо лучше, обратился я к ним. «А не съездит ли нам искупаться?» «Я за!» — тут же взметнулись вверх руки. «Слива, давай машины. Ща будут». Через пару минут мы с оханьем и аханьем, затарившись пивом, грузились в «Лексус» и А8 апреля. И еще через полчаса мы уже выгружались около озера всей нашей компанией. Теплейшая вода озера привела нас в чувство окончательно. Теперь мы захотели есть. Отправили жука с кирпичом за едой. Через час, когда мы уже готовы были их убить, они вернулись с полными корзинами еды и привезли с собой двоих наших поварих. Тени, моргнув глазом, мгновенно накрыли нам поляну. Короче, на озере мы были до самого вечера. День прошел в отдыхе и опохмеле. Ну и ладно, дела никуда не убегут. Денек могут и подождать. Уже поздно вечером, накупавшись, придя в себя, наевшись вкуснейшего мяса и различных салатиков, которые женщины нарезали нам прямо в багажнике «Лексуса» в небольшой тазик, мы вернулись в сервис. Посидели, попили чайку и расползлись спать. Слива по моей тихой команде сунул каждой женщине по 500 лин и сказал им держать язык за зубами. Как-никак они нам весь день готовили и убирали, а про деньги... Про деньги другие меньше знают, лучше спят. Я первый раз тут себе такое позволил. За все время нахождения тут. Хотя, как один из главных владельцев, могу такие вечеринки устраивать каждый день. Но это я так, хвастаюсь. Не привык я к такому. Может быть, потом как-нибудь.